2.4. Сравнение кратковременного и долговременного коэффициентов эластичности. При анализе спроса и предложения важно выделять продолжительность периода времени. Другими словами, если мы спрашиваем, насколько меняется спрос или предложение в результате изменения цены, мы должны конкретно установить, через какой промежуток времени мы будем определять изменение требуемого или предлагаемого количества. Если мы рассматриваем короткий промежуток времени, 1 год или менее, то речь идет о кратковременных спросе и предложении. В целом, кривые спроса и предложения за короткий промежуток времени выглядят совершенно иначе, чем за долговременный.